тарелку с запечённой курицей. Рядом с салфеткой лежат таблетки. Я засовываю их в карман за мгновение до того, как в кухню входит женщина. Она выглядит по-другому. Вымотанной. «Я положила тебе еды», — произносит она. «Тебе нужно лучше питаться. А можно я пообедаю в своей комнате?» Джинни ничего не говорит про Каспиана. Вероятно, просто его не видела. «Пожалуйста», — отвечает она, шаркая мимо меня в спортивных штанах и тапках, затем уходит к себе в спальню и закрывает дверь. Я беру тарелку и поднимаюсь к себе. Каждая клеточка тела умоляет бежать, прятаться и никогда не возвращаться. Но вместо этого я заталкиваю таблетки под матрас к уже скопившейся кучке лекарств, сажусь на край кровати и принимаюсь за еду. Курица на вкус оказывается восхитительной, так что от нее остаются только косточки. Силы мне еще понадобятся. Сегодня я отправляюсь домой. Нога, наконец, зажила. Действие лекарств выветрилось. Кас приехал. Ничто меня не остановит. Несколько часов я сижу на постели, напряженная как пружина. Около 9 вечера приходит Дейзи, запрыгивает на кровать, как обычно, и засыпает. Я должна была догадаться, что случится нечто плохое. Томас не раз сообщал о своих намерениях. Не словами, конечно, а тем, что «не» говорил. И самой манерой двигаться, словно ненавидел весь мир. В душе приятеля по играм что-то назревало, что-то темное, а я проигнорировала все признаки. Когда время на часах приближается к 11, я принимаюсь собирать сумку, складывая самое необходимое — смену одежды и зубную щетку. Будь моя воля, остальное я попросту сожгла бы. Возможно, уже следующим утром я снова окажусь в объятиях отца и матери. Они знают, что я пойду на все, лишь бы вернуться домой. Вдруг они ждут меня где-то неподалеку. На джинсы падает капля крови. Нервничая, я сгрызла ногти до мяса. Беру платок и протираю ранку. В полночь я целую в нос Дейзи, выхожу из спальни и на цыпочках проскальзываю в комнату Эми. Она крепко спит. Включив лампу, я нежно касаюсь плеча девочки. «Пайпер?» — сонно бормочет она. «В чем дело?» «Я убираюсь отсюда и хочу увести тебя с собой. Прямо сейчас. Где твоя сумка? Нужно поторапливаться». «А почему мы должны уезжать?» Потирая глаза и садясь на кровати, интересуется Эми. Я открываю шкаф, замечаю на верхней полке розовый рюкзак и осторожно достаю его. «Потому что здесь находиться небезопасно». «Но я не хочу никуда уезжать», — начинает хныкать девочка. «Тише, не плачь». Я опускаюсь рядом с ней на корточке. «Я помогу тебе отыскать настоящих родителей. Помоги мне собрать вещи». Произнося эти слова, я не могу отделаться от ощущения неправильности. «Я не оставлю мамочку», — отрицательно качает головой Эми. «Разве ты не видишь, что они тебя обманывают?» Как бы хотелось все объяснить, но она еще совсем маленькая и ничего не поймет. Поэтому я должна мыслить рационально за нас обеих. Я поспешно запихиваю в рюкзак штаны и нижнее белье из комода. «Хочешь взять с собой какие-нибудь игрушки?» Малышка протягивает мне бело-розового плюшевого щенка с почти оторванным ухом, и я добавляю его к уже собранным вещам. Нижняя губа девочки дрожит, из носа бегут сопли. «Идем», — я протягиваю ей руку. Однако Эми пятится, мотает головой и выкрикивает. «Не поеду!» «Черт возьми, если не пойдешь со мной сейчас, второго шанса выбраться отсюда может и не быть». Я беру малышку за руку и тащу к выходу. Перестав, наконец, сопротивляться, она ковыляет вслед за мной по лестнице, делая два шага на каждый мой и не переставая всхлипывать. Я же вздрагиваю от каждого звука, опасаясь, что Джинни может проснуться. На последней ступеньке я врезаюсь в какой-то крупный предмет, которого раньше там не было. Наверное, стена опять изменила положение. Что-то падает на пол и разбивается. Эми вскрикивает. Я тут же зажимаю ей рот и шепчу. «Тише!» Услышав скрип двери в спальне женщины, подхватываю девочку на руки и бегу к гаражу, через который мы выбираемся во двор. Никто не сумел спасти меня, но я спасу ее. «Это для ее же блага», — слышится в ушах голос отца. «Она в конце концов поймет, кто на самом деле ее любит». Я опускаю малышку на землю, не выпуская руки, и кричу. «Давай же, Эми, беги! Мы должны выбираться отсюда!» Она еле переставляет ноги, потом падает, заставив меня выронить сумку, и принимается рыдать во весь голос. В темноте девочка кажется нагромождением перепутанных рук и ног. В этот момент открывается входная дверь, и на пороге возникает силуэт Джинни. «Пайпер!» — кричит она, выбегая во двор. «Что ты делаешь?» Придется либо уносить ноги, либо остаться и защищать Эми. «Мама!» — вопит малышка, глядя на меня так, словно это я являюсь монстром. Из ее разбитой коленки ручьем льется кровь. Я медленно отступаю, пока Джинни склоняется над девочкой, обнимает ее, целует в лоб и пытается успокоить. Из дома выскакивает Рич. Я разворачиваюсь и изо всех сил бегу к воротам, бросив сумку. «Пайпер!» — окликает меня мужчина. Грохот его шагов за спиной эхом отдаётся в ушах, становясь громче с каждой секундой. И тут я вижу за решёткой Касса. Он приехал за мной, как и обещал. Ни мгновения в этом не сомневалась. «Касс!» — кричу я. Он припарковал машину прямо за воротами, забрался на крышу и теперь протягивает мне руки. Я запрыгиваю на огромный валун рядом с решёткой, но всё равно не достаю до верха почти на целый фут, поэтому цепляюсь за прутья и подтягиваюсь, помогая себе ногами. Мышцы горят от напряжения, но ценой невероятных усилий мне всё же удаётся вскарабкаться на самый верх ограды. «Пайпер, стой!» Рич хватает меня за здоровую лодыжку, и я немного соскальзываю вниз, но изо всех сил пинаю его свободной ногой, заставив разжать руки и отскочить назад. «Чёрт!» — громко восклицает преследователь. «Касс!» — я едва не свалилась по другую сторону забора, но парень успевает поддержать меня и помочь перебраться на крышу машины. Джинни отчаянно окликает меня. «Быстрее!» — мой голос едва не срывается на виск. Мы с Кассом сползаем на землю, ныряем в автомобиль и захлопываем дверцы. Кажется, нас вот-вот догонят, схватят, остановят. Я почти ощущаю, как женщина тащит меня обратно, зажав край футболки в руке. Приятель откидывает солнцезащитный козырёк и ловит выпавшие оттуда ключи. Затем смотрит на меня. Я снял номер в придорожной гостинице. Значу им там, хорошо? Двигатель машины чихает и оживает. Замечательно. Едва сумев отдышаться, заверяю я. Только поехали, пока ещё можем. Глава 41. После. Касса жмёт на газ, но машина только гудит и почти